В испанцах он поносит папу и инквизицию, а в герои избирает еврея Фернандо. Помните у Пушкина «Отравитель жид Соломон, ко мне постучался презренный еврей». Так вот, Лермонтов здесь догоняет 20 век и его толерантность. И Фернандо смелее и благороднее любого дона. Его устами Лермонтов выскажет великую истину. «Я здесь один, весь мир против меня, весь мир против меня, как я велик!» Вот он, русский экзистенциализм, прародитель Кьеркегора, Сартра и Камю. И впрямь Мишель красив, умен, талантлив, очень богат, но ему некуда податься уже в 16 лет. Российский барак строгого режима, Николаевская казармина Россия отвергает его. А в демоне он и Бога приложит, значит, и на небеса не стоит рассчитывать. С государством еще хуже. Идет 1830 год. Французы изгоняют Карла X, и Лермонтов доходит почти до республиканства. «Есть суд земной и для царей. Провозгласил он твой конец. С дрожащей головы своей ты в бегстве уронил венец». Герои Лермонтова — это действительно карбонарии. Сожженный еретик Фернандо, поднявший меч против Рюрика Вадим, Люцифер и его команда, купец Калашников, убивающий голубого силовика, опричника, злые чеченцы, кабардинцы, весь мятежный Кавказ. Это было совершенно роковое решение. С таким взглядом на мир, с таким нонконформизмом идти в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Конечно, красные доломаны, голубые ментики, золотые эполеты, аксельбанты, усы. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Но казарма не для Лермонтова, и любого хама или гуляку он воспринимает как дедушку. За 2 года Мишель едва руки на себя не наложил. И вот, наконец, выпуск. Звание корнета, лейб-гвардии гусарский полк. Идет 1835 год. Лермонтову 21 год. Кажется, все наладилось. Деньги у него есть. Впереди блестящая военная карьера, светские развлечения, литературная слава. Но наступает 1837 год, и Лермонтов выходит на свою Сенатскую площадь. Гибнет Пушкин. Пишется отчаянное стихотворение на смерть поэта. Монарха оно не затрагивает, но общее впечатление о жизни в верхах ужасное. Надменные потомки известны подлостью прославленных отцов. «Вы, жадной толпой, стоящей у трона свободы, гения и славы палачи. Да еще под конец наперстники разврата. У Николая был просто приступ бешенства. Он в таком окружении выглядел очень невыигрышно. К неприличному образу мысли прибавилось дело о непозволительных стихах, хорошо дополняющих непозволительную прозу. Отчет маркиза де Кюстина о Николаевской России. Впрочем, Лермонтов в России любит обычный диссидентский набор природных красот, которые одни только и остаются у изгоя, спорящего с веком. Молчание полей, разливы рек ее, подобные морям, желтеющую ниву, свежий лес, серебристый ландыш, студеный ключ да малиновую сливу. За стихотворение арестовывают поэта. Но чем не тоталитаризм? Николай щадил Пушкина, мирволил ему, подкидывал халтуру, а Лермонтова жил сосвету. У Мишеля были деньги, он ни в чем не нуждался, смотрел на престол свысока, не шел навстречу хотя бы для вида. Он порвал с ними со всеми и искал только свободы и покоя. Бабушка похлопотала, его отправили в Нижегородский драгунский полк на Кавказ прапорщиком. Вот здесь начались настоящие приключения. Тамань, Кизляр, Шуша. Здесь он найдет целую бригаду ссыльных декабристов. Сергея Ивановича Кривцова, Валерьяна Михайловича Голицына, Владимира Николаевича Лихарева, Михаила Александровича Назимова, Александра Ивановича Адоевского. Николай очень многих декабристов отправил покорять Кавказ. И одни инсургенты громили других на радость царю, вере и отечеству. Но бабушка опять хлопочет, и Мишеньку переводят в тихое место, в Гродненский гусарский полк под Новгородом, а затем снова в лейб-гвардии гусарский в Царское село. 1838 год. Еще 3 года жизни. Здесь его примут и обласкают друзья Пушкина, его настоящая семья: Жуковский, Карамзин, Вяземский, Сологуб. К 1840 году юный Лермонтов скопит 400 стихотворений и 30 поэм. Не минует он и современника, и к 1839 году попадет в наши неизменные отечественные записки, пристанище талантов и разбитых сердец российских литераторов, которые бежали от жизни под гостеприимный кров русской словесности. Лермонтову нужно одно, чтобы государь и его генералы от него отвязались и дали бы уйти в отставку и писать. Но нет, черт догадал его не только родиться в России с умом и талантом, да еще и в российскую армию попасть. Золотые аксельбанты затянулись петлей на шее. А тут еще этот Барант, опять сын посланника, прямо как у Пушкина, но не голландского посланника, а французского, и не приемный сын, а родной. Предлог был княгиня Щербатова, которой Лермонтов нравился больше. Но суть одна. Хотелось Мишелю, ох, как хотелось, смутить веселость их и бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Стрелялись и помирились, но под военный суд попал опять несчастный поэт. И здесь он загремит уже основательно в Тингинский пехотный полк и побьет на Кавказе в действующей армии все рекорды храбрости. Даже ветераны удивятся, а разгадка так проста. Этот мальчик 25 лет от роду жизнью не дорожит. Ему полагаются отпуск и награда. Но награды Николай I раздает как-то очень по-советски. За строптивость ордена можно и обойти. Ни ордена, ни отставки, ни даже отсрочки Лермонтов не получит. И в апреле 1841 года последний раз вернется на Кавказ. Как мало он успеет в жизни и как много в литературе. Он не успеет из Мишеньки стать Михаилом Юрьевичем. Он не успеет жениться и увидеть своего сына. Он не успеет вовремя созреть и постепенно вытерпеть с годами холод жизни по пушкинской схеме. Он умрет молодым, ни в чем не раскаиваясь и ни от чего не отрекаясь, не примирившись ни с небом, ни с землей. Он уйдет в 26 лет. И на челе его высоком не отразится ничего. Нет, он, конечно, не Байрон. Лорд Байрон был свободен, много путешествовал, хотел воевать с турками за Элладу и умер в Миссалонге. Он прославлял ирландские восстания и презирал вслух ирландцев, примирившихся с британской короной. Однако никто не гнал его из палаты лордов. Он искал смерти на чужбине. Ему и в голову не могло прийти, что Михаил Лермонтов найдет ее на родной земле. Лермонтов создал вовсе не романтическую, а очень острую и глубокую прозу героя нашего времени. Здесь такой взгляд со стороны, такой беспощадный анализ и русских, и чеченцев, и вояк, и штатских, и барышень, и мамаш. Такое раздевание и саморазоблачение. И небогатый ветеран Максим Максимович, и пижон, и дешевый позер Грушницкий, которого Лермонтов оторвал от себя и жил, перерос. Конечно, он был Печориным, за вычетом творчества, скептиком и обличителем на попелище затхлой и душной николаевской эпохи, без лучика, без молекул свежего ветра. Он научился писать алмазной кистью на сапфировой доске горного неба, увенчанного жемчугами снежных вершин. Никто не заметил, а ведь он, сражаясь за империю, выбрал не ее. Дикая воля, храбрость, чистота помыслов, свобода от стяжательства — этим чеченцы и кабардинцы покорили его. Велик, богат аул Джимат, он никому не платит дани. Его стена — ручной булат, его мечеть — на поле брани. Его свободные сыны в огнях войны закалены. Дела их громки по Кавказу, в народах дальних и чужих, и сердца русского ни разу не миновала пуля их. Да это уже гимн, это скрижали, это памятник горской вольности. И пусть Гарун не бежит с поля брани, а хранит свою честь и бьется до последнего. Хотя, если все горцы, начитавшись Лермонтова, их летописца и художника, их идеолога, ведь никто лучше, чем он, сформулировать это не смог. Он оформил горские страсти в чеканные бессмертные стихи. Пошли бы до конца, то не удержать бы России Кавказа. Но Лермонтов — поэт больше, чем офицер. И, кстати, горская интеллигенция всегда им восхищалась, ибо нашла в его стихах уважение. Обмен пулями — это для них естественно, это удел мужчин, на это не обижаются. Хотя в прозе острозубый Мишель отмечает и бедность, и дикость горцев, и воровские повадки их — украсть коня, и неуважение к женщине, которую могут сменять на жеребца арабской крови, и убогий скудный быт, и невежество. Но есть еще горы, настоящая горская гостиная, и у ворот ее стоят на страже черные граниты, плащами снежными покрыты, и на груди их вместо лат льды вековечные горят. А еще есть Каспий, и старик в облеске власти встал, могучий, как гроза, и оделись влагой страсти темно-синие глаза. И есть Терек, и Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте, ревел, и горный зверь, и птица, кружась в лазурной высоте, глаголу вот его внимали, и золотые облака из южных стран издалека его на север провожали, и скалы тесною толпой, таинственно дремоты полны, над ним склонялись головой, следя мелькающие волны. какая роскошь! Вот вам и мебель, и столовое серебро —